Глава 53. Влад. Мчусь на нужный адрес. Да, возможно, я сейчас как слепой котенок, тычусь в неизвестное. Но что-то мне подсказывает, что разгадка совсем рядом. Этот мужчина должен быть тем самым ключом. Что на самом деле задумала Анжелика, до конца не ясно. Молюсь про себя лишь о том, чтобы она не решилась на самое страшное и необратимое. Моя бывшая психически нестабильна, об этом я узнал еще тогда, когда мы состояли в браке. Со страхом делаю вывод, что она вполне могла заказать Настю, как бы это грубо и ужасно ни звучало. Вот только не понимаю, как она могла так проколоться. Неужели и в самом деле рассчитывала на то, что я просто так вернусь обратно? Да я ее ненавижу, презираю, она всю душу из меня вытрепала в свое время. Да я лучше в аду буду гореть, нежели пройду с ней все это снова. Главное, чтобы стерва не сбежала. Сначала нужно разобраться с Настей, а бывшая обязательно заплатит за все свои деяния. Подъезжая к нужному адресу, вокруг какая-то богом забытая деревня, и навигатор вовсе привел меня к почти развалившейся лачуге. Ожидая подвох, осматриваясь по сторонам, два чумазых ребенка, играющих с порванным мечом во дворе, убеждают меня, что пока поводов для беспокойства нет. «Пойдем со мной». Даю команду своему спутнику, и мы оба выходим из авто. Калитка, кажись, вот-вот сорвется с петель, поэтому зайти во двор нам не составляет труда. Мальчишки сразу же обращают на нас внимание. «Привет!» – бодро приветствую я обоих, потому как оба ребенка испуганно уставились на нас с Леней. «Сможете нам помочь?» Мальчики едва заметно кивают. «Эй, кто вы такие?» – слышится сзади возмущенный женский голос. Оборачиваясь, и вижу приближающуюся к нам женщину среднего возраста, довольно потрепанного и уставшего вида. «Добрый день! Мы разыскиваем Пирогова Валерия Петровича!» Глаза женщины на миг расширяются, а лицо бледнеет. «Это мой муж! А что случилось? Натворил чего? Опять, что ли, в долги влез, подлюка такая?» Женщина хватается за голову. «Нет, но он увез мою девушку в неизвестном направлении, и мы ее ищем. Не могли бы вы мне дать его номер телефона? Или, может, он где-то рядом?» «Да он только что заходил домой, а потом куда-то уехал, ничего не сказав. Ой, а вот и он!» Женщина указывает пальцем на красную девятку, которая паркуется рядом с моей машиной. «Отлично, очень вовремя!» «Леня, будь на стреме!» Бросаю на ухо парню, уверенно шагая к вышедшему из машины мужику. Но едва он видит меня, резко срывается с места. «Стоять!» В ту же секунду мы с Леней принимаемся бежать за ним. То, что этот мужик замешан в краже Насти, больше нет сомнений. Конченый трус наивно думает, что сможет от нас убежать. Спустя несколько секунд ублюдок лежит поваленным на земле. Леня удерживает его за руки. Я же сажусь на корточки, разворачивая лицо мужика на себя. «Где она?» Требую я, ощущая отчетливые удары сердца в груди. Какое-то хреновое предчувствие гложет до остановки дыхания. «Ой, что творится? Помогите!» Слышу вой женщины сзади. На ее крики сбегаются соседи. «Я не знаю!» – пищит урод. А я вижу, что врет. Леня без моей команды заламывает руки мудаку еще сильнее. Тот орет от боли, а я продолжаю. «Врешь, падла! Врешь и не краснеешь! Если не скажешь, где она...» «Этот человечек переломает все твои кости, а я раскрошу твою челюсть», прижимаю кулак к небритой щеке, показывая свои серьезные намерения. «А еще может пострадать и твоя семья. Ты же этого не хочешь?» Решаю надавить на уязвимое место. «Поэтому жду твой ответ 3 секунды, а дальше ты уже в курсе, что будет». Мужик кряхтит, что-то бурчит себе под нос, но не сдается. Он же крепкий орешек. «Но ничего». И не таких раскалывал. «Раз, два, три!» «Ну что ж, Леня, действуй!» Мой охранник начинает применять свои приемы, и мужик, не выдержав и 2 секунд, принимается скулить, как жалкий пес. Поодаль от нас стоят ошарашенные соседи, видимо, не осмеливаясь нам мешать. Просто наблюдают со стороны. Жены нигде нет, похоже, побежала прятать мальцов. «Стойте! Я скажу! Я все скажу!» «Где она?» Мой кулак все-таки заезжает ему в челюсть. Тяжело дыша, мужик сплевывает кровь. «Там!» – взмахом головы указывает куда-то в сторону. Когда я вижу вдалеке клубы дыма, то сразу все понимаю. «Скотина!» — яростно реву я в желании прикопать этого подонка, но понимаю, что время идет на секунды. «Леня, держи его здесь и не отпускай! Вызывай полицию!» Бросаю я, находясь уже около машины. Думаю, что за пару минут я домчусь до места. «Мразь! Тварь! Стерва!» Какие только слова я мысленно не подбирал к Анжелике. «Урою всех! И ее, и этого подонка! До конца своих дней в тюрьме гнить будут!» Тем временем я подбираюсь к горящему сараю. Огонь уже успел охватить половину ветхой постройки. Едва я представляю, что меня сейчас могло не быть рядом, будто бы инфаркт насквозь поражает сердечную мышцу. Сшибаю дверь с ноги, прикрывая нос курткой. Все происходит словно не со мной вовсе. Слишком быстро. Настолько, что я не отдаю отчет своим действиям, будто бы внутри меня включается автоматическая программа. Я никогда не сталкивался с пожарами, но я четко знаю, что нужно делать. Адреналин хреначит на полную. Пульс зашкаливает на максимум. С таким и не живут, наверное. Дыма достаточно много. Видимость от этого страдает. «Помогите!» Спешу на ее голос. «Нашел! Нашел!» Без промедления беру красавицу на руки и выбегаю на улицу. Свежий воздух приводит меня в чувство. Я их чуть не потерял. «Дыши, родная!» «Дыши!»